Но лишь любовь и дружба исправила исключение. Что началось когда-то, тому придет финал. А то, что было вечно, продлится без конца. Но лишь любовь и дружба исправила исключение. Они, родившись вечны, храните нежно их. 8 апреля 2023 года.